мол, такие-сякие греки, тогда они еще не были благородными эллинами, решили ограбить богатую Трою. У Гомера мы находим более глубокую духовную трактовку мотивации похода на Трою. Кто ж от богов бессмертных подвиг их греков к враждебному спору? Сын громовержца Илеты, Феб, царем прогневленный. Итак, движитель духовный Феб, бог солнца. Солнечная, арийская первопричина. И сама Троя или он, город солнца. И храм солнца стоял в ней. И жрец Аполлона, Аполлон тот же Феб, бог солнца, верховодил в нем. Вопрос стоял так. Под чьим духовным влиянием будет Средиземноморье? Под северным арийским или южным египетским? Этот вопрос и решался в течение первого тысячелетия до новой эры. Решался силой духа, силой интеллекта и силой оружия. Солнечная Митраистская Арата была как бы трамплином, откуда арии делали прыжки в Средиземноморье, над которым нависли тени египетских пирамид и витал дух Амона. Греки в Троянской войне победили. Дотла сожгли Трою. Куда ж бегут ее жители? Да на север, в Препонтиду, к устьям Дуная, Днепра, Варату. Тут, в 20 километрах от устья Днепра, основывают славную Ольвию. Часть троянцев ушла на Крит, где также возникла цивилизация арийского типа. А кто приходит на помощь троянцам? Светлокудрые амазонки с арийскими мечами из северных стран. И главного губителя арийской Трои Ахилла в конце концов убивает бог света Аполлон, аналог славянского дождь бога. А вдохновитель торжествующих греков Менелай спешит в антиарийскую цитадель Египет принести благодарственную жертву его богам. Из всех героев Трои, как известно, спасся лишь Эней. Иван Котляревский гениальным чутьем открыл в Энее запорожца. Эней був парубок моторный, и хлопець хоч куди козак. Украина через Энея-запорожца столкнулась с арийской Троей. Троянская эпопея закончилась. Но драма арийско-египетского противостояния развертывалась дальше. На очереди были Пелопоннесская и греко-персидские войны. Спартанцы – сыны Авраама. Найдено в Писании о спартанцах и иудеях, что они братья и от рода Авраамова. Библия. Здесь мы затронем тему, неизвестную в вашей истории. Знаменитые спартанцы – евреи. В Библии об этом прямо и подробно говорится, но Библию у нас не читают. Так вот, согласно поговорке, не мытьем так катанием, арии, потерпев поражение в Троянской эпопее, далее действовали через знаменитую Спарту. Наступление на темный мир Амона продолжалось, но как бы обходным путем. Спарта поначалу была крошечным государством на юге Пелопоннеса. Оно и было выбрано в качестве очередного арийского форпоста. Этот форпост помогли создать иудеи, хотя в целом они, как уже говорилось, занимались внутренними делами, не выходя далеко за рамки своей земли обетованной, Палестины. Спартанцы оказались потомками Авраама, праотца евреев, в давние времена переселившихся на Балканский полуостров и примыкающий к нему остров Пелопоннес. Этнически они родные братья иудеев, хотя и не знали закона Моисея, так как ушли от своего рода еще до пророка Моисея и написания Торы. Тем не менее, обычаи спартанцев во многом были схожи с иудейскими. Община, круговая порука, регламентация жизни, суровое воспитание детей. И вот иудеи шлют к ним послов с напоминанием своего кровавого родства. «Мы с вами братья», и предложением союза в борьбе с духом Амона за общее дело. Спарта ответила согласием и вскоре начала войну с Афинами. Иудеи-спартанцы покорили весь Пелопоннес, его население илотов сделали своими рабами. Потом Спарта разгромила Афинин и практически овладела всей Грецией. Помогала спартанцам греческая аристократия, которая по духу была проиудейской. А, кстати, Юрий Михайлович...